Увертюра. Батман тендю, плие, птиже ты, батман, на три счета, плие, арабеск, плие. Слушать музыку, держать спину, улыбаться. Педагог не улыбается никогда. Концертмейстер повторяет фразу за фразой. Ноги не слушаются, и спина готова сломаться на арабеске, но снова и снова. Батман тендю, плие, птиже ты, батман.